моей жена. И теперь чуть позже фонари выключает утром старшина. И погода ливнем за порог, и полгода нет сюда дорог. И сизый полетел по лагерям, он иначе поступить не мог. Оборву листок календаря и на день убавится мой срок. Речка невеличка подо льдом, замерзает каша в котелке. Эх, свинить бы ватник на пальто, да поесть в хорошем кабаке. Северный заносит колею, остужая голову мою. И сизый полетел по лагерям, он иначе поступить не мог. Оборву листок календаря и на день убавится мой срок. Рок.